Глава вторая. Пятый путь. Ракетные корабли отнюдь не покорили космос. Они лишь бросили ему вызов. Ракета, покидающая Землю со скоростью 7 миль в секунду, слишком тихоходна для огромных просторов, что лежат за пределами планеты. Одна лишь Луна более-менее рядом, и то до нее около 4 дней. До Марса при такой скорости 37 недель, до Сатурна бесконечные 6 лет, а до Плутона почти невозможные полвека. Все по эллиптическим орбитам, доступным ракетам. Факельные корабли Ортеги значительно приблизили к нам Солнечную систему. Эти корабли, работающие за счет преобразования массы в энергию по бессмертному эйнштейновскому E равно mc квадрат, уже могли разгоняться на протяжении всего полета, причем с любым ускорением, которое только выдержит пилот. При вполне приемлемом ускорении в одну земную силу тяжести ближайшие планеты оказались всего в нескольких часах лета, а дорога до далекого Плутона занимала лишь 18 дней. Человечество словно пересело с лошади в реактивный лайнер. Люди заполучили дивную новую игрушку, вот только летать было особенно некуда. С точки зрения человека, Солнечная система, на удивление, непривлекательное место. Разумеется, кроме прекрасной, зеленой, щедрой Земли. Жители Юпитера с их стальными мышцами прекрасно чувствуют себя при силе тяжести в 2,5 раза больше нашей и в совершенно ядовитой атмосфере с немыслимым давлением. Марсиане отлично живут почти что в вакууме, а лунные ящерицы так и вообще не дышат. Но все эти планеты не для людей. Людям нужна кислородная планета недалеко от звезды класса G, и чтобы температура не очень сильно отклонялась от точки замерзания воды. Короче, такая, как Земля. Однако, если вы уже здесь, зачем лететь еще куда-то? Затем, что у людей рождаются дети, много-много детей. Мальтус об этом писал уже давно. Производство продовольствия растет в арифметической прогрессии, в то время как численность человечества в геометрической. К Первой мировой войне половина планеты уже жила на грани голода. Ко Второй мировой войне численность населения Земли увеличивалась на 55 тысяч человек каждый день. А уже в 1954 году этот прирост составил 100 тысяч ртов и животов в день. 35 миллионов новых людей каждый год. И вскоре население Земли превысило то количество, которое способно прокормить пашни планеты. Термоядерные бомбы, бактериологическое оружие, нервно-паралитические газы и прочие ужасы, обрушившиеся на человечество позднее, в общем-то, объяснялись не политическими причинами. Истинная картина происходящего напоминала скорее нищих, дерущихся из-за корки хлеба. Автор «Путешествий Гулливера» когда-то мрачно пошутил, предложив откармливать ирландских детишек для английских столов. Другие проповедовали менее радикальные меры обуздания роста человечества, но ни одна из них никак не изменила положение на Земле. Жизнь, любая жизнь, имеет два побуждения – выжить и продолжить род. Разум – всего лишь побочный продукт эволюции, если он не служит этим двум целям. Однако разум можно заставить работать на эти слепые императивы жизни. В нашей галактике имеется более 100 тысяч планет земного типа, и каждая может быть по-матерински добра к человечеству, как родная Земля. Факельные корабли Ортеги уже позволяли достичь звезд. Хотя голодные миллионы Европы по-прежнему пересекали Атлантику и вновь растили детей в новом свете, человечество уже могло колонизировать космос. Некоторые так и поступили, сотни тысяч людей. Но даже все человечество целиком, работая как одна команда, не могло строить и запускать по сотне кораблей в день, каждый на 1000 колонистов день за днем, год за годом и так до бесконечности. Даже когда есть хорошие руки и решимость, а последнего человечество всегда недоставало, не хватит стали, алюминия и урана во всей земной коре. Не хватит и на 100 нужного числа кораблей. Но разум способен находить решения там, где их, казалось бы, нет. Однажды психологи заперли обезьяну в комнате, оставив ей только 4 возможных пути для побега, а затем уселись наблюдать, какой из четырех она выберет. Обезьяна нашла пятый путь.